Глава 14. Выражение лица парня пугает. Из красивого оно вдруг превращается в хищное, дикое, разгневанное. Я невольно отшагиваю назад, зная, что от животных в неизвестных местах лучше держаться подальше. Вы ошибаетесь. Я поступила на коммерцию. Мой отец взял кредит, чтобы заплатить за первый год. Парень смеется, закидывает голову назад и мелькает белоснежными зубами. А мне становится еще страшнее, потому что этот смех кажется рыком, а улыбка — оскалом зверя. «Очень правдоподобно!» — гогочет он, но я слышу это уже за спиной, потому что подхватываю сумку и убегаю, внутрь здания. Поднимаюсь на самый последний этаж удивительно быстро, перепрыгиваю через две ступени и оказываюсь на балконе 9-го этажа, запирая щеколду пластиковой двери и, часто дыша, отхожу к парапету. Скольжу спиной вниз, прижимая колени к груди и достаю из сумки телефон. Я точно знаю, что отец заплатил за учебу. Вот прям точно. Вместе ведь в наш банк ходили. Один-единственный в городе. Цифры счета сверяли 3 раза. Надо разобраться, потому что мне совсем не хочется наживать себе врагов еще до начала учебы, тем более в мужском лице. «Папа!» Восстанавливаю дыхание, когда после 3 гудков слышу приветливый голос навеселе. «Папа, привет! Не мешаю?» «Да как моя дочурка может не мешать? Гоша! Нинка из столицы звонит!» «Дай сюда!» — отбирает трубку мама. «Нинуль, вечер уже! Что случилось?» Хмурюсь и смотрю на солнце, что еще высоко стоит в небе и отражается в пластиковой белой двери. Потом только вспоминаю, что теперь у меня с родителями разница в 4 часа, у них уже 10. «Мама, сразу к делу лучше перейти, а то начнется череда вопросов. Вы заплатили за учебу? Я же на коммерции!» «А-а-а-а!» восклицает она, потом что-то шепчет отцу. На заднем фоне слышны звон стекла и любимый в городе шансон. «Мы совсем забыли тебе сказать. Директор комбината дал на тебя и еще нескольких студентов бюджетные места в МГУ, именно на финансовом факультете. Представляешь, как здорово!» Перед глазами всколыхнулось пламя. Стало жечь в груди. «Не может быть! Я просто не верю!» «Каким, к черту, студентам?» Сразу напрягаюсь я и кричу. «Что за чушь?» «Ты на мать не ори!» Сразу слышу жесткий тон и вздыхаю. «Мне-то какое дело? Главное, платить не надо. Представляешь лица работников банка, когда мы пришли вернуть их кредит?» «Представляю». Трубку кладу на автомате, потому что руки трясутся, а по щекам уже текут слезы. Я ведь радоваться должна, а получается плачу, потому что, кажется, я снова обязана этому пресловутому директору, и удавка долго на шее становится теснее. Как будто я снова во сне, снова собачка, а магнат стоит и тянет за ошейник, душит, свободы лишает окончательно, в кандалы заковывает. Хочется отказаться, крикнуть в стальное лицо, что мне не нужны его подачки, что мне вообще от него ничего не нужно. Замуж я за него не собираюсь, мне вообще только 18, и рано об этом думать, обо всем рано. Но смысл в том, что теперь я на 5 лет в ловушке, в долговой яме, выхода нет». Сколько ни карабкайся наверх, руку помощи никто не протянет. Остается что? Только смириться. Поднять высоко голову и получить красный диплом, который уже прямо сейчас хочется всунуть в эту безэмоциональную рожу магната. Поднимаясь на онемевших ногах и опираясь на поручень, смотрю сквозь слезы на раскинувшийся океаном город. Такой же страшный и кишащий неизведанными тварями. Чуть нырнуть глубже и лишишься воздуха. Даже иногда вот так, ничего не зная об этом. Прикрываю глаза и сжимаю пальцами поручни. Чувствую, как руки немеют, как стягиваются узлом внутренности. От обиды, от боли, от неизвестности. Решаю для себя, что нужно учиться. Хватит думать о посторонних вещах. О нем. Именно с этой мыслью открываю двери и натыкаюсь на насмешливый взгляд того самого обвинителя. Сейчас он уже не кажется мне симпатичным. Просто парень, каких тысяча. И что теперь? Каждого бояться? Зачем он пошел за мной? Еще и подслушал. Разговаривать не хочется, оправдываться еще меньше. Да и что я ему скажу? Сумасшедший стальной магнат выбрал меня себе в жены и оплатил учебу, цена которой квартира в Усть-Горске. Он вызовет дурку или просто сбросит меня с 9-го этажа. «Я все слышал», — говорит он, странно растягивая звуки гласных и покачиваясь на каблуках черных ботинок. На его слова я реагирую невежливо, просто прохожу мимо и бегом спускаюсь по лестнице. Добираюсь до своей спальни и слышу за дверью приглушенный хор стонов. Открывать даже не собираюсь, сразу иду к комензе и прошу другую комнату. Понимаю, что это своего рода предательство, но и пережидать, когда закончится очередная оргия, желание ноль. Комнату мне дают с девочкой Жанной, что попала в вуз по обмену из Франции. Языка она толком не знает, что очень сильно облегчает наше общение, сводит его к нулю. И самое главное, не мешает мне штудировать учебную литературу. Не мешает и сама комната, которая умоляет о ремонте, но мне так привычнее, чем в пентхаусе, что организовала для себя Женя. Она, кстати, как будто и не обиделась, просто занялась раскручиванием очередного парня на бабки. А я занялась учебой, что оказалось удивительно интересным. Не думала, что, например, финансовая история нашей страны может быть столь занимательной, особенно когда вокруг, кроме книг, ничего не остается. В какой-то момент, понимая, что переборщила, сижу в библиотеке 2 недели спустя.